Ради счастья, но диры. В самолете Савчук вспомнил о рукописи на пальмовых листах, бегло прочитанной им в Праге 7 лет назад. Кажется, там говорилось о горном храме и о сокровище храма, а также описывалось начало трудного путешествия в горах. Было ли это всего лишь совпадением? А может быть, именно в этой рукописи содержался ключ к разгадке? По возвращении в Москву Савчук немедленно же принялся хлопотать о заграничной научной командировке в Прагу. Дело по тем временам было непростое и заняло много времени, а пока этнограф с головой зарылся в книги. Будучи педантом, он расчленил тайну на 3 части. Первый вопрос – индийцами ли были предки Надиры? Второй вопрос – что это за сокровище, которое не то спасли, не то похитили? И третий вопрос – при каких обстоятельствах покинули беглецы Индию и как добрались до Таджикистана? За лето оформление командировки затянулось. Савчук успел не только прочесть много книг, читал необыкновенно быстро, но и проконсультировался с несколькими индологами. И вот что он узнал от них. До самого последнего времени браки в Индии разрешались только строго в пределах той или иной касты. В Индии 24 тысячи каст. Главные из них 4 – брахманы, жрецы, кшатрии, воины, вайшья, купцы, ремесленники, крестьяне и шудра, рабочие. Касты очень живучи, будучи обособлены друг от друга по профессиональным производственным признакам. У членов той или иной касты чаще всего общие интересы и обычаи. Многие индуисты перешли в ислам, чтобы сбросить с себя путы каст. Это вытекало из религиозных представлений индуистов о последовательном ступенчатом переселении душ после смерти. Кастовую обособленность свою больше всего оберегали брахманы. Много упоминаний об этом содержится не только в специальной научной литературе, но и в беллетристике, например, у Рабиндраната Тагора. Стало быть, рот Надиры не рот вовсе, а обломок касты. Вначале Савчук склонялся, правда, к тому, что по религиозным воззрениям своим предки Надиры были когда-то сикхами, то есть членами распространенной секты, которая возникла в Пенджабе, северо-западной окраине Индии. В отличие от индуистов, сикхи гораздо прогрессивнее, верят в единого бога, признают равенство мужчин и женщин, в частности, отказались от старинного жестокого обычая сожжения вдов. Его разубедили. Одно, но сокрушительное возражение выставлено было против этой догадки. Сикхи смело ликвидировали у себя все кастовые разграничения. Значит, и браки совершаются у них свободно, без всяких запретов, а это никак не соответствовало тому, что наблюдал Савчук в кишлаке Унджи. «Фатих не из нашего кишлака», — единодушно заявляли родичи Надиры. «Не из нашего кишлака, читай, не нашей касты». Причем существенно то, что жители кишлака, видимо, сами не догадывались о подспудной причине этого категорического запрета. Выходят, индуисты? В пользу этого предположения, как ни странно, говорил прежде всего целебный танец. Очень точно описали его, похвалили Савчука индологи. Индуистская религия находит свое воплощение в танце. При англичанах древние академические танцы стали постепенно исчезать. Но знаменитая русская балерина Анна Павлова в бытность свою в Индии увидела обрывки академических танцев, заинтересовалась ими и занялась их возрождением, их пропагандой. Индийцы до сих пор хранят благодарную память об Анне Павловой. Так же, впрочем, как и о других русских людях, любивших Индию и помогавших ее культурному развитию, например, о Рерихе, знаменитом художнике и ученом, над прахом которого в Кулу, перед лицом величественных Гималаев, водружен сорвавшийся с горы большой камень с надписью на нем «Тело Махариши Николая Рериха, великого друга Индии, предано сожжению на этом месте». От европейского индийский танец отличается тем, что в нем танцуют главным образом руки. Одних мудра движений рук насчитывается свыше 600. Да, живая азбука. С помощью жестов танцовщица говорит о любви, о ненависти, о покорности, об отвращении и о многом другом. Знак отказа — обе ладони подняты, сцеплены указательные пальцы, потом сгибаются пальцы левой руки, оставляя выпрямленным большой палец. Поглядываясь назад и застывая в этой позе, повторяют движение испуганной лани. Три фазы расцвета лотоса изображаются последовательными движениями ладони. Обязательные приседания с согнутыми коленями обозначают тягу к земле, к земной жизни. Предельно красноречива и мимика индийских танцовщиц. Одних положений глаз насчитывается несколько десятков. Также разнообразен и своеобразен аккомпанемент барабана. Он имеет сотни вариаций, недоступных для слуха европейцев. Священные танцы спасены от забвения и запечатлены навеки в барельефах, покрывающих стены многочисленных индуистских храмов. Нужно при этом различать давадаси и апсар. Давадаси — это искусные танцовщицы, жрицы храма, апсары же — богини низшего ранга. Иногда они становятся возлюбленными героев в награду за их доблесть. В индийских преданиях существует также священное дерево Ашоки. Особенность его в том, что оно покрывается листвой и расцветает от прикосновения влюбленной девушки. Итак, неопровержимое подтверждение догадки — танец. Предки Нодиры были индуистами по религии, отнюдь не буддистами и не сикхами. Но кем были они при этом? Вишнуитами или шиваитами? От этого зависел ответ на второй вопрос — о сокровище, похищенном или утаенном. «Речь может, скорее всего, идти, — задумчиво сказали индологи, — об одной из странствующих статуэток Шивы. С XI по XVIII век их во множестве отливали из бронзы, и они совершали длинные путешествия с юга на север страны. Не исключено, что та статуэтка, которая вас интересует, была из чистого золота». Савчук знал, что Шива является одной из ипостасий Тримурти, индуистской троицы, составляя ее вместе с Брахмой и Вишну. В течение столетий образ Шивы претерпел ряд изменений. В ранних скульптурах из камня подчеркнута именно физическая энергия Бога, его экспрессивность, радость, излучаемая им творческой силы. Прототипом его можно считать Рудру, владыку песен и покровителя врачей, самого щедрого из богов ведийского пантеона. С течением времени почитание Брахмы, Творца Вселенной, прекратилось почти повсеместно. Индуизм распался на две ветви — почитателей Вишну, вишнуитов, и почитателей Шивы, шиваитов. Последние расселены преимущественно на юге Индии, но есть они и на севере, в предгорье Гималаев. Шиваиты считают, что творческая сила Шивы, проявляющаяся в танцах, есть источник движения Вселенной. Поэтому Шиву так часто изображают в виде танцора Натараджи, царя танца. По верованию шиваитов, в процессе танца он создает и улучшает мир. Возможно, ваше спасенное или похищенное сокровище храма выглядит вот так, сказал индолог, доктор искусствоведческих наук и лауреат премии имени Джавахарлала Неру. И он снял со своего письменного стола и показал Савчуку золоченое изображение пляшущего человека с четырьмя руками, стоящего на одной ноге, подняв другую. Медленно, поворачивая на поднятой руке статуэтку четверорукого бога, индолог обращал внимание Савчука на отдельные ее особенности. «Всмотритесь, в одном ухе у бога мужская серьга, а в другом женская». В правой руке он держит барабан, звуками которого пробуждает мысль. Ногой попирает демона невежества, пьедесталом ему служит священный лотос. А что это у него в волосах? Богиня Ганга. Когда Ганг, по представлениям индуистов, упал на землю, заботливый Шива бережно принял его на голову, так сказать, самортизировал удар, чтобы обезопасить людей от землетрясения. Шива, однако, не только созидатель, но и разрушитель. У него, заметьте, три глаза, которыми он может испепелить мир. Но этого, конечно, он не сделает. Недаром имя Шива значит на санскрите благосклонный, дружественный. «Что же, в общем, добрый малый, — сказал Савчук, улыбаясь, — Если бы я с молоду не был атеистом, и меня заставили бы выбирать себе Бога, я остановился бы, пожалуй, именно на этом улыбающемся плясуне. Получен таким образом ответ на второй вопрос о сокровище. Остался последний, третий вопрос. При каких обстоятельствах служители и служительницы храма бежали из предгорья в горы, и как удалось им преодолеть три грозных хребта? Дату бегства нужно, по-видимому, отнести к концу XVII века, если история предков Нодирысы впадает с историей путешествия, записанной красной тушью на белых пальмовых листах. Хранитель рукописей пан Соукуп высказал предположение, что бегство произошло в 1857 или в 1858 году, во время подавления восстания сипаев. В противовес этому утверждению пан Водичка, лингвист, заявил, что толчок к бегству дан не англичанами, а одним из великих моголов, Аурангзебом, обращавшим в мусульманство покоренные им народы Индии, а также беспощадно разрушавшие индуистские храмы. Савчук склонялся к мнению пана Водички. Дело в том, что с 1858 года по нынешний 1953 прошло менее 100 лет. Срок явно недостаточный для тех перемен, которые произошли с предполагаемыми беглецами. Все-таки они основательно отаджичились, настолько основательно, что только профессионально обостренный взгляд смог обнаружить некий еще не разгаданный этнографический пласт под первым верхним пластом. Кроме того, не нужно забывать, что индуисты сменили в горах Таджикистана свою веру. На это, конечно, тоже необходимо время. Если же дату предполагаемого исхода отнести к царствованию Аурангзеба, то срок для ассимиляции удлинится, соответственно, на 2,5 столетия. Видится Савчуку вереница усталых, изголодавшихся, продрогших на ледяном ветру путников, которые бредут по горам, преодолевая перевал за перевалом. В руках у них посохи, за плечами мешки. И есть у путников одна особо оберегаемая ими ноша, что-то тщательно запеленто в ткани, и с этим что-то обращаются очень бережно, более того, благоговейно. Со стороны взглянуть несут маленького ребенка. На самом деле это статуэтка пляшущего бога, и она для путников живее живых. Вся из золота, с рубинами вместо глаз, единственно ценное, что в спешке бегства удалось выхватить из пламени. Согласен, — сказал Савчук. И все же никак не могу представить себе, как эти люди выдержали лютый холод Гималаев. Ну, об этом существует целая литература, — ответили ему индологи. Вы не подозреваете, какие скрытые возможности сопротивления заложены в человеческом организме? Вспомните картину Рериха, на которой мудрец в набедренной повязке сидит на снегу, а за спиной у него вздымаются белые вершины Гималаев. Есть также фотографии, на которых запечатлены тибетские жрецы, совершенно нагие, стоящие босыми ногами на снегу. И тибетцы, и индийцы умеют с помощью силы воли управлять терморегуляцией своего тела. Но почему беглецы так стремились в горы? А это проще простого. Вспомните некоторые названия. Например, Джаманлунгма, мать гор. К кому прибегают в беде? К матери, не правда ли? Есть в Гималаях также пик недоступной красоты, глубоко поэтично, вы согласны? Но главная гора — это гора под названием Кайлаш. По верованиям шиваитов она является обителью Шивы, понимаете? Ваши беглецы шли к своему богу, искали в обители его спасения. Да, все сходится. Кстати, мне объяснили в Таджикистане, что название кишлака Унджи означает «там», просто «там». Тоже своеобразный шифр. Где-то там, в горах. Значение гор в религиях разных народов вообще очень велико. Возьмите хотя бы Шаньшуй, священная гора у китайцев. Фудзияму у японцев, по-японски яма, гора. А у буддистов это Шамбхала, священная страна, расположенная в глубине гор. Шамбху, одно из имен Шивы, ла, перевал, значит страна Шивы за перевалом. Видимо, не случайно в нашем русском эпосе один из богатырей носит имя Святогора. Конечно. Ну, а что касается Гималаев, то влияние их на климат Индии трудно переоценить. Они заслоняют страну от северных ветров. И все реки Индии берут свое начало в Гималаях. Недаром говорят в Кашмире. У нас есть все, что нужно для человека. Чистая горная вода, зеленая трава и прекрасные женщины. И вы полагаете, что мои беглецы, как вы называете их, смогли добраться до Таджикистана? Бесспорно. В Гималаях есть караванные тропы. Вероятно, после нескольких лет странствия путники вышли в район Фейзабада, переправились через реку, и вот она, цветущая, вся в садах долины Унджи. Там стало здесь. Индологи, понятно, не представляли себе, что эти изыскания и глубокомысленные рассуждения предприняты ради счастья смуглой девушки с печальными удлиненными глазами, ради счастья Нодиры. Савчука тихонько окликнули. «Пан профессор!» В дверях студовни стояли пан Соукуп и пан Водичка.